Масса щитовидной железы у взрослого человека составляет от 16 до 18,5 грамм. Такая вот кроха во многом управляет нашим организмом. В тканях щитовидной железы концентрация йода в 300 раз выше, чем в плазме крови. Щитовидная железа испещрена кровеносными сосудами. В одну минуту через нее проходит 300 миллиграммов крови, тогда как через почку того же веса лишь 50 миллиграмм. Нервы щитовидной железы, которые имеют для нас очень важное значение, исходят из шейных узлов правого и левого симпатических стволов, идут дальше по ходу сосудов, а также, внимание, от блуждающих нервов. Гормоны и функции щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы – тироксин Т4 с четырьмя атомами йода в молекуле и триодтиронин с тремя атомами йода. Они являются соединителями аминокислот с белком. Накапливаясь в коллоиде, они по мере необходимости доставляются к органам и тканям. Еще один гормон – тиреокальцитонин. Он принимает участие в регуляции кальциевого обмена. В целом же гормоны щитовидной железы очень важны для нас. Они регулируют обмен веществ, увеличивают теплообмен, усиливают окислительные процессы и расходование белков, жиров и углеводов. Регулируют процессы роста и развития, активизируют деятельность половых и молочных желез, стимулируют центральную нервную систему. Итак, нам с вами на сегодняшний день известно, что щитовидная железа отвечает за окисление во всех тканях организма, восстановление поврежденных и больных тканей, нормализацию роста клеток, вывод сахара из клеток в кровоток, ритм сердцебиения, активность мозга и всех пяти, я бы сказал, шести чувств человека. Надпочечники. Надпочечники и их гормоны. Надпочечники – это парные эндокринные железы, расположенные над верхними полюсами почек. Масса одного надпочечника у взрослого человека составляет 12-13 грамм. Длина его – 40-60 миллиметров, высота 20-30 миллиметров, толщина 2-8 миллиметров. Они состоят из коры и мозгового вещества. Ну а теперь самое интересное. Гормоны коркового вещества имеют общее название. Кортикостероиды, их около 50. Основные проблемы надпочечников связаны с избыточным или недостаточным выделением этих гормонов. Кроме этого, надпочечники выделяют адреналин и норадреналин, действие которых на организм сходно. Половые гормоны коры надпочечников, андрогены и эстрогены, крайне важны для нас. Именно их баланс в организме мы будем восстанавливать и поддерживать. В целом можно сказать, что гормоны надпочечников уникальны тем, что делают возможными окислительные процессы в клетках. От этого зависит химизм всей нашей жизни, самого нашего существования. Известные нам функции надпочечников. Нельзя сказать, что все функции надпочечников были изучены или хотя бы известны нам, но и того, что мы знаем, достаточно, чтобы самым серьезным образом отнестись к этим маленьким железам. Надпочечники регулируют окисление всех клеток тела. Это дает нам нервную энергию в результате окисления фосфора в мозгу и нервных тканях, физическую энергию и тепло в результате окисления углерода в мышцах, выполнение функций отдельными органами, например, за счет окисления в печени и почках, попросту жизнь каждой клетки, которая невозможна без окисления. Надпочечники контролируют тонус –